И внезапно ей пришла в голову смелая мысль. «Я уеду в деревню, уеду теперь же на той же лошади и дровнях, которые привезут Надежду Спиридоновну. У крестьян легко можно будет подыскать светелку или летнюю половину и отеплить, как сделала Надежда Спиридоновна. А здесь я все равно не найду ни жилья, ни службы. В канцелярию разве что возьмут делопроизводителем или счетоводом. Так уж во 100 раз лучше в поле лен дергать или овец пасти, чем сидеть целый день за столом у засиженного мухами окна и щелкать на счетах. Цифры, деловые бумаги, я их ненавижу. К тому же и детей оставлять не на кого. Да, да, уеду. Детям так нужны воздух и деревенское молоко. Рядом будет лес, цветы, животные. Только это может мне дать утешение и оздоровительную силу. Здесь мне терять нечего». Пользуясь тем, что вырвалась из дому, она зашла к Пановой, которая однажды уже навещала ее и приглашала в свою резиденцию. Резиденция эта оказалась пустовавшей дровяной сарай без окон с продувными щелями. Старая генеральша целый день то собирала хворост, то топила времянку, которая, однако же, не могла нагреть помещение. За ночь стужа всякий раз устанавливалась заново, и вода в ведре покрывалась корочкой льда. Панова тотчас усадила Асю пить чай на прокинутом деревянном ящике, заменявшем собой стол, и вытащила для гостей все, что было у нее в закромах. Кружку квашеной капусты, несколько печеных картошек и буханку пшеничного хлеба. А единственное яйцо поручила отнести Славчику. Все эти деликатесы она получила от председателя райисполкома, с дочерью которого занималась французским. Эта забота старой дамы лишний раз подчеркнула в глазах Аси черствость Надежды Спиридоновны. Предполагаемое переселение в деревню Панова не одобрила. Она нашла этот план крайне легкомысленным, уверяя, что страшно держать детей так далеко от врачебной помощи и аптеки. Кроме того, она советовала договориться предварительно с органами ГПУ и как препятствие к переселению выставляла необходимость являться на отметку 2 раза в месяц и проходить немеренные крестьянские версты по сугробам и распутице. Все это было весьма справедливо, но не могло остановить Асю. Большие трудности отдельных дней казались ей много привлекательней ежедневных грызущих неприятностей с Надеждой Спиридоновной, которая в силу своей деликатности и мягкости, а также зависимого положения, она противостоять не могла. Что же касается упоминания о ГПУ, то возможность с этой стороны недоразумения испугала Асю, и она на другой же день побежала за разрешением. На ее счастье или несчастье агент, с которым она разговаривала, ответил: «Являться на перерегистрацию вы обязаны, и притом в точно указанный срок. А жить в пределах района вы можете где хотите. Обязываю лишь предъявить прописку, чтобы в случае неявки мы могли безотлагательно навести справку». Надежда Спиридоновна появилась на следующее после этого утро и вполне одобрила план Аси. Быть может, попросту желая отделаться от обременительной гостьи, которой слишком неудобно было выгнать со двора. Ася уехала в тот же день, несмотря на горячие возражения Пановой, которая прибегала специально, чтобы попытаться отговорить молодую женщину от такого рискованного шага. Кочергин не появлялся, как в бездну канул. Уезжая, Ася напрасно обводила глазами бедный дворик и заваленную сугробами пустую улицу, по которой ее волокла убогая совраска.